Глава 15. Нам придется спуститься в дерьмо. В прямом смысле этого слова. Буднично сообщил Шэдоу, натягивая черные перчатки. Я, конечно, теперь знал его настоящее имя, но оно как-то не вязалось с образом хозяина теней. Поэтому он для меня оставался все тем же лордом, владельцем арены. Мы стояли на нижнем уровне башни. Здесь не было пафосного мрамора, только сырой камень и решетка в полу, откуда тянуло такой вонью, что слезились глаза. «Только не говори, что великий древний маг прячется в канализации». Я усмехнулся. «Это было бы слишком даже для такого урода, как Рибай. Он же не злодей из комиксов». «В канализации?» — переспросил Шэдоу. «Ты слишком недооцениваешь легендарную личность этого мира. Он прячется глубже. Под изначальным градом есть уровень, о котором совет предпочитает не вспоминать. Костяной слив. Туда веками сбрасывали отходы магических экспериментов. Трупы, которые необходимо уничтожить. Неудачных големов. Это не весь список. Идеальное место, чтобы спрятать то, что не должно существовать. Или спрятаться самому. Рибай там?» Я почувствовал, как прах внутри тревожно волнуется, предвкушая драку. «Крыса выбрала самое достойное для себя логово. Черт с ним, главное — найти этого мудилу. Вытрясу из него всю душу. Должен быть там. Обустроил себе лабораторию. Ну и заодно жилище». Шэдоу подошел к решетке, легко одной рукой вырвал ее из пазов и отбросил в сторону. «Слушай, я остановил его прежде, чем он спрыгнул вниз. У меня вопрос. Откуда ты вообще знаешь, что Рибай жив? Для всех он сдох 300 лет назад. С Риусом все ясно. Спелись два мудака. Думаю, Рибай его сам нашел. Но ты как вычислил? Как узнал про эксперименты? Про меня?» Хозяин теней замер. Его глаза под маской, которую он вернул на место, сверкнули в полумраке. «Тени умеют слушать, выродок. Они способны пробираться туда, где нет места никому. Я живу здесь достаточно долго, и я научился отделять правду от лжи. Мне известно больше, чем всему Большому Совету вместе взятому». «Это не ответ. Ты знал детали, про опыты, про меня. Откуда?» «Всему свое время», — уклонился Шэдоу от прямого ответа. Голос звучал ровно, но твердо. «Сейчас у нас одна цель — найти Рибая и разобраться, что конкретно он задумал. Ты говоришь, из мира вырожденцев пропала твоя подружка. Поверь, это поганый признак. Рибай начал паниковать. А когда психи, подобные ему, паникуют, происходит всякое дерьмо. Я хочу, чтобы изначальный град был уничтожен. Но не в тот момент, когда я нахожусь в нем. Если мы будем тратить время на болтовню, ситуация ухудшится. И в качестве дополнительного стимула, пока ты трепишь языком, твою подружку могут пустить на ингредиенты для очередного эксперимента. Идем». Хозяин теней шагнул в дыру и исчез. Растворился во мраке. «Скрытный ублюдок», — проворчал я ему вслед. А потом прыгнул в черную воняющую дыру. Буквально секунды, и мы уже стояли в зловонной жиже по щиколотку. Здесь было темно, хоть глаз выколи. Хорошо, что я неплохо вижу в темноте, как и Шэдоу. Тоннель оказался огромным, сводчатым, выложенным осклизлым кирпичом. Стены светились бледно-зеленым. Это фосфорисцировала плесень, нажравшаяся магией. «Может, используем ключ от всех дверей?» — спросил я, стараясь дышать через рот. «Ты же знаешь, где находится логово Рибая. Расскажи мне подробно, задам артефакту конечную точку». «Не выйдет». Голос Шэдоу звучал подозрительно гнусаво. Есть ощущение, он тоже не в восторге от запахов. Лаборатория экранирована якорями реальности. Пространственная магия там нестабильна. Нас размажет по стенам тоннеля. И потом, я до ужаса не люблю артефакты изначального града. Чтоб ты понимал, маги редко создают что-то нормальное. Почти никогда. Вот ты скачешь по мирам, как блоха. Используешь ключ, а он пьет твою жизнь. Сначала это заметно. Усталость, разбитое состояние, но постепенно признаки воздействия ключа становятся менее очевидны. Не потому, что он перестал выкачивать твою энергию, а потому, что ты, как наркоман, уже сидишь на его игле. Тебе нравится ходить по острию ножа — твое дело. Я предпочитаю пройтись ножками. Слова Шэдоу меня напрягли. Стало как-то не по себе. Я ведь действительно перестал ощущать воздействие артефакта. Подсел на него? Ладно, черт с ним. Разберемся с этим дерьмом позже. Сейчас главное найти Рибая и выяснить, не у него ли Ляля. Мы двигались быстро. Хозяин теней скользил бесшумно, как призрак. Он шел первым. Меня это вполне устраивало. Я старался не отставать. Но мои ботинки то и дело чавкали в грязи. Производили слишком много шума. На фоне Шэдоу я выглядел неуклюжим мамонтом. Тихо. Рука в перчатке резко поднялась вверх. Хозяин теней замер. Я тоже остановился. Впереди в расширении тоннеля копошилась какая-то масса. «Отверженные», — тихо пояснил Шэдоу. «Мутанты. Когда-то давно особо провинившихся рабов смывали сюда. Многие сдыхали, большинство. Но были и те, кто ухитрялся выжить. Это их потомство, можно так сказать. Они слепые, но реагируют на магию и тепло». Я присмотрелся. Существа напоминали людей, но с вывернутыми суставами, бледной, почти прозрачной кожей и ртами, полными мелких зубов. Их было десятка три, целая колония. «Обойдем», — предложил Шэдоу. Я посмотрел на тварей. Они преграждали единственный прямой путь. «Долго». Шагнул вперед, намеренно громко шлепнув по воде. «Эй, красавцы, ужин пришел?» Вся стая синхронно повернула головы в мою сторону. Раздался визг, от которого заложило уши, и волна бледных тел хлынула на нас. «Ты неисправим», — вздохнул хозяин теней, но как-то слишком театрально. Сдается мне, он сам не против хорошего мордобоя. В бой Шэдоу вступил первым. Черные ленты метнулись от него, пронзая сразу пятерых мутантов. Этот тип двигался невероятно быстро. Он сам передвигался, как чертова тень. Словно телепортировался короткими скачками, появляясь то за спиной у твари, то прямо над ней. Секундный блеск лезвия кинжала, и голова мутанта катится в жижу. Я работал грубее. Первого, кто допрыгнул до меня, встретил ударом кулака. Череп твари хрустнул, разлетаясь осколками. Второго перехватил за горло и швырнул в толпу. Сбил остальных уродцев, словно кегли. «Мочи, не стесняйся!» — крикнул Шэдоу. «Используй свои чары, держи, это тоже пригодится». Его свободная рука нырнула в складки одеяния, и в мою сторону полетел еще один кинжал. Похоже, хитрый ублюдок подготовился. Я поймал оружие на лету и сразу ударил ближайшего мутанта. Лезвие вошло в его плоть легко, играючи. Тварь завизжала, затряслась и рассыпалась пеплом. Ого, а кинжал с секретом. Он не просто режет, он некротизирует ткани. Мы прошли сквозь толпу отверженных, как раскаленный нож сквозь масло. Через 2 минуты все было кончено. Я замер. Вокруг валялись трупы и кучки вонючего пепла. Кого-то из мутантов убила обычная физическая сила, кого-то — забавный ножик хозяина теней. Вытер клинок о штанину. Протянул его владельцу. «Оставь себе, еще пригодится», — посоветовал он. «Неплохая разминка», — хмыкнул я. «Ты шумишь, как стадо бизонов», — заметил Шэдоу. На нем, кстати, не было ни капли крови. Но эффективно. «Идем. Мы близко». Через пару десятков метров тоннель уперся в тупик. Это была гермодверь. Массивная, стальная, покрытая слоем ржавчины и вековой грязи. Справа от нее мигала панель кодового замка, разбитая вдребезги, и странное устройство, похожее на сканер сетчатки. «Технологии», — пробормотал я, — «это не магия. Это земные технологии. Или очень похожие». «Рибай всегда интересовался механикой других миров», — кивнул Шэдоу. «Он считал, что магия — это хаос, а механизм — это порядок. Он пытался их объединить». Хозяин теней подошел к двери, поковырял замок кинжалом. «Запечатано наглухо. Механический запор. Магии не открыть, там защита от взлома чарами». «Отойди, взломщик», — я отодвинул его плечом. «Подожди». Он схватил меня за руку. «Ты собираешься открыть ключом? Я же сказал, опасно». «Логово Рибая защищено от пространственной магии», — усмехнулся я. «Но никто и не собирается трогать пространство. Всего лишь вскрою замок». Приложил ладонь к холодному металлу. Сосредоточился. Прах, энтропия, распад. Я представил, как проходят годы, десятилетия, столетия, как металл устает, как ржавчина разъедает его структуру. «Рассыпайся, падаль», — прошептал тихо, будто говорил сам с собой. Дверь застонала. Звук был низким, гудящим. Сталь под моими руками начала темнеть, покрываться рыжими пятнами. Краска вспучилась, облезла. Петли скрипнули и лопнули. Толстенный лист металла проржавел насквозь за 10 секунд и с грохотом осыпался рыжей трухой к моим ногам. «Впечатляет», — констатировал Шэдоу. «Полезная способность. Идем, надо найти этого ублюдка». Мы вошли внутрь. И тут же сработала тихая тревога. Красные аварийные лампы под потолком замигали, но сирены не было. Похоже, сигнал передается напрямую Рибаю. «Ну что ж, теперь он знает, что мы нашли его логово», — мрачно высказался я, — «надо ускоряться». Огляделся по сторонам. Это было огромное помещение, похожее на цех. Высокие потолки, теряющиеся в темноте. И ряды колб, огромных стеклянных цилиндров, заполненных мутной зеленоватой жидкостью. Я подошел к ближайшей. Внутри плавало тело. Оно напоминало человека, но кожа была покрыта хитином. Одна рука нормальная, вторая длинная суставчатая клешня, как у богомола, и лицо. Я отшатнулся, чувствуя, как горлу подкатывает ком. Это было мое лицо. Искаженное, застывшее в гримасе боли, но мое. Я метнулся к следующей колбе. Там плавало существо без ног, с хвостом змеи, но и его рожа подозрительно напоминала мою. Следующее. Тело, покрытое глазами, мое лицо. Еще одна. Почти идеальная копия меня, только мертвая. На стекле маркировка. Образец 147. Отторжение ядра. Летальный исход. 147, прошептал я. Он что, пытался сожрать копию меня? Ярость, отвращение, желание убивать — все смешалось в один коктейль. Эти гребаные колбы напомнили, что я эксперимент. Видеть свои неудачные версии, плавающие в формалине — хреновое развлечение. «Выродок». Голос Шэдоу вырвал меня из ступора. «Не смотри на них. Это брак. Ты единственный, кто выжил. Он всего лишь пытался повторить удачный образец. А то, что все они с твоим лицом...» У Рибая просто окончательно отключился мозг. Он сумасшедший. Я посмотрел на хозяина теней. А потом молча метнулся вглубь лаборатории. Начал один за одним переворачивать столы, разбивать приборы. «Выходи, тварь! Я знаю, что ты здесь!» Орал в никуда, просто в воздух. Хрен там. В лаборатории никого не было. Рибай спрятался где-то в другом месте. И Ляли здесь тоже не было. Никаких следов. Ни ее вещей, ни запаха. Только вонь химикатов и мертвечины. «Его здесь нет», — спокойно сказал Шэдоу. Пока я крушил все подряд, он подошел к столу и начал перебирать бумаги. Все записи забрал с собой. Те, в которых описывал эксперименты. «Здесь только ерунда какая-то». «Ты сказал, он должен быть здесь». Я сказал, что это его лаборатория, но не обещал, что он будет сидеть и ждать нас с чаем. Шэдоу поднял толстую тетрадь в кожаном переплете. А нет, не все забрал, смотри. Это похоже на дневник или журнал наблюдений. Я подошел, вырвал тетрадь из рук хозяина теней. Быстро пролистал страницы. Схемы, формулы, рисунки, пентаграмм. «Слияние». Прочитал заголовок на одной из страниц. Истинная цель не защита от пустоши, а интеграция. Создание нового мира, где магия и энтропия едины. Я стану архитектором новой реальности. Мне нужен лишь ключ. Живой ключ, способный пропустить через себя поток. Я поднял глаза на Шэдоу. Что за хрень? Он хочет сломать стену окончательно. Объединить изначальный град и пустошь. А потом присоединить к ним остальные миры. И, возможно, твой родной мир тоже. Устроить глобальный хаос, в котором он будет единственным, кто контролирует законы физики и магии. Псих. Я отшвырнул тетрадь. О, вот еще кое-что интересное, смотри. Шэдоу ткнул пальцем в одну из бумажек. Пометка о свежем биоматериале для калибровки. Женщина. Связь с объектом антидот. Ее привозили сюда. И увезли. Вчера вечером. Пометка, транспортировка в точку Зеро. Что за точка Зеро? Если следовать логике этого безумца, место, где он планирует начать слияние, финальная стадия. И где это? Скорее всего, там, где магия концентрируется сильнее всего. Цитадель Совета или... Кайлем замолчал, прислушиваясь. «У нас гости». Из глубины зала донесся тяжелый, ритмичный лязг металла о камень. «Бум, бум, бум». «Мы не одни», — кивнул я. «Охранная система?» «Хуже». Из темноты вышагнуло нечто. Это был голем. Но не каменный и не глиняный. Он был создан из жидкого металла, который постоянно перетекал, меняя форму. Внутри в груди пульсировало фиолетовое ядро. Ростом 1.3 метра. Вместо рук вращающиеся лезвия. Прототип Омега. Прочитал Кайлем надпись на одной из мелькающих конечностей. «Рибай, похоже, любит греческий алфавит твоего мира. Хм, что за странная тяга к месту, где живут вырожденцы?» «Эта тварь убиваемая?» — спросил я, разминая плечи. «Хм, жидкий металл и магия. Прах его не возьмет так легко. Здесь нечему гнить, он и так мертв. Металл тоже необычный. Выродок, сейчас у тебя есть уникальная возможность выяснить, способен ли ты убить такое». Тварь издала гудок, похожий на паровозный, и рванула к нам. «Отвлеки его!» — крикнул я Шэду. «Мне нужно добраться до ядра». Мгновение, и хозяин теней растворился в воздухе. Голем замахнулся лезвием. Метил мне в голову. Я перекатился, пропуская удар над собой. Металл высек искры из пола. В следующую секунду вокруг головы голема возник теневой купол. Черная сфера ослепила тварь. Голем начал махать своими конечностями во все стороны. В итоге просто крушил то оборудование, что не успел разбить я. «Давай!» — голос Шэдоу прозвучал откуда-то из-за моей спины. Я оттолкнулся от пола, используя магию для ускорения. Прыгнул. Врезался ногами в грудь голема, сбил его. Тварь пошатнулась. Потеряла равновесие. Отвлекалась. Мои пальцы вцепились в жидкий металл. Он обжигал холодом, пытался поглотить руки, затянуть внутрь, под лезвие. «Ну уж нет», — рыкнул я. «Ядро. Мне нужно ядро. Оно управляет тварью». Сосредоточился и ударил прахом. Не вовне, а внутрь. Потом потянул энергию, как пылесос. «Иди к папочке». Фиолетовое ядро внутри голема задрожало. Потоки энергии, питающие металл, рванулись ко мне. Это было больно. Словно я глотнул расплавленный свинец. Меня выгнуло дугой. Энергия, чужая, злая, хлынула в мои вены, смешиваясь с прахом. Голем заверещал. Его металлическое тело начало терять форму, растекаться лужей. «Еще!» — орал я, чувствуя, как мое нутро распирает от мощи. Ядро треснуло, яркая вспышка. Меня отбросило ударной волной. Я пролетел 5 метров, врезался в стеллаж с колбами. Стекло посыпалось дождем. Сверху шлепнулась туша какого-то глазастого кальмара с ногами и жабрами. Сбросил склизкое тело, вскочил. Из носа шла кровь, но я чувствовал себя заряженным, как батарейка, которую подключили к высоковольтной линии. Голем превратился в лужу ртути на полу. Ядро погасло. «Ты псих», — констатировал хозяин теней, появляясь рядом. «Ты мог взорваться?» «Мог, но не взорвался». Я вытер кровь с лица. «Рибая здесь нет, Ляли нет, но мы знаем план. Сейчас Риусу Архимага. Уговаривает его созвать завтра совет», — сказал Шэдоу. «Все лорды соберутся в цитадели. Риус планирует представить тебя как свое главное достижение. И Рибай ударит там», — закончил я мысль. «Точка Зеро, центр власти. Идеальное место для слияния. Он использует совет как жертву или как ресурс. Нам нужно уходить». Мы двинулись к выходу. «Что будем делать?» — спросил Шэдоу. Я остановился у проржавевшей двери. Посмотрел на свои руки. Черные вены пульсировали так ярко, что просвечивали сквозь кожу. «Мы устроим завтра фееричное шоу. Для всех. Для Рибая, для Риуса и для гребаных магов изначального града».